Глава 29. Дина шагала уверенно, с непринужденным и чуть высокомерным видом. Несмотря на шок, вызванный ее появлением и осознанием перспектив того, чем это может ей грозить, Макс сразу заподозрил, что он плохо ориентируется в ситуации. Выглядела она как-то непривычно. Потом понял. Одежда не та, а это неспроста, ведь девчонка вечно ходила в коротеньких шортах и таком же крошечном топике, а на голове таскала черную бейсболку, выглядевшую как-то необычно. Некоторые детали сильно отличали ее от стандартных. Из старого гардероба Дина только с ней и осталась, все остальное разительно изменилось. Шорты не по размеру широкие, длинные, грубая переделка чьих-то теплых брюк. Вместо топика застиранная рубашка, за пояс не заправлена, развивается чуть ли не до колен. Даже в этом нелепом наряде она выглядела очень даже симпатично. Неказистое тряпье странным образом подчеркивало незаурядные внешние данные. Некоторые детали ее анатомии, пожалуй, даже прибавили в размерах, причем существенно. Раньше Максу они казались гораздо скромнее. И он понимал, что это неспроста, за пару часов такое не подрастет. Гора оценил прекрасные формы мгновенно. Потеряв интерес к жертве, вытащил блудливую руку, преградил Дине дорогу, потянулся к груди. Та, резко хлопнув его по запястью, брезгливо выкрикнула: «Лапы убрал, пока не оторвали!» При этом она выставила перед собой левую руку, направив раскрытую ладонь ему в лицо, будто собиралась вцепиться. От удивления Громила действительно попятился. Давненько не сталкивался с отпором. Док тоже был ошарашен. «Эй, стар, я смотрю, у тебя порядка вообще нет. Мочалка вон совсем обнаглела». Тот, поглядывая на Дину из-под лобья, пояснил: «Она из команды Люца, его человек». «Ах, вот оно что!» – понимающе протянул док. «Получается, он вернулся?» «Это хорошо. Выберу смертников из толпы, которую тигры привели. Эй, гора, пользуйся моментом, пока этот гомик не появился. Он тебе лапать эту лялю не разрешит, бережет свое имущество». То ли араб понимал по-русски, то ли, наконец, справился с постыдной растерянностью после отпора, но, вновь преградив Дине путь, он полез к ней уже более уверенно. Макс, скрипя зубами, рванулся, пытаясь в отчаянном рывке сломать сковывающие деревяшки, но тщетно, лишь внимание на себя обратил. Док, уставившись на него, зажмурился, встряхнул головой, будто проблемы со зрением испытывал, а затем непонимающе поинтересовался: «Ты чё, тоже кусочек прекрасного тела захотел? Ну, если мы с тобой подружимся, то обязательно получишь. Если, конечно, гора что-нибудь оставит, он ведь у нас богатырь во всех отношениях. После него ребяткам вроде тебя делать нечего». Говоря это, он не видел, что происходит за спиной, а зря. Ошалевший от похоти богатырь нарвался на грандиозные неприятности. Пока он, истекая слюной, неуклюже пытался задрать на Дине подол рубашки, мозг бездействовал. Не до размышления ему было. Вот и не успел среагировать, когда девушка, будто сдавшись, помогла справиться с тканью, затем что-то выхватила от груди, резко скинула руку, ударила с силой по переносице. И еще раз, и еще уже сбоку в район виска. Девичьи кулаки – оружие слабое. Женщины вообще из-за физиологических причин очень уступают мужчинам в силе удара. Там, где самец убьет, она разве что ошарашит, да и то незначительно. Но все существенно меняется, если рука не пустая. В руке у Дины было алюминиевое яйцо ручной гранаты. Кольцо она, к счастью, не вырвала, так что до взрыва дело не дошло. Но соударение с увесистым металлическим предметом голова горы перенесла плохо. Глаза его закатились, с треском потянув ткань рубашки, он неловко завалился на песок. От этого зрелища староста попятился, охранники начали вскакивать, причем один из них при этом ухитрился упасть, видимо, засиделся на непосильной работе. Док обернулся на шум. Это конец. Макс едва глаза не зажмурил, боясь увидеть, что они сейчас сделают с Динкой. А уже в следующий миг пожалел, что оставил их открытыми. Все оказалось еще страшнее, чем он представлял. Дина, ухватив за кольцо, уверенно потянула, подняла руку четко и кратко, чеканя каждое слово, пояснила присутствующим суть создавшейся ситуации. «Если я разожму руку, эта штука взорвется, и все умрут. Стоять на месте! Будете шевелиться — убью!» «Да «Ты чё, больная?» – ошарашенно выдохнул док. «Заткнись! Наташа, держи!» К ногам девчонки, которую еще минуту назад лапал любвеобильный гора, упал маленький складной нож. «Освободи его! Да не этого, с краю который!» Обернувшись готом, Дина угрожающе провела в воздухе раскрытой левой ладонью. Точно так, как до этого сделала перед горой. «Не вздумайте шевельнуться!» У Макса хватило соображения, чтобы завалиться на песок, задирая сомкнутые за спиной руки повыше. Наташа была напугана до чертиков и с веревками сразу справиться не смогла, отчего возникла заминка. Дог, успев немного прийти в себя, не слишком уверенно предположил: «Ты не сможешь убить нас одной гранатой, всех не заденет!» Совершенно правильно предположил. Макс запомнил объяснение, что разлет осколков у таких гранат незначительный и опасны они лишь на малой дистанции. «Хочешь это проверить?» «Да успокойся ты, саму же разорвет!» «Ты думаешь, меня это остановит? Стой на месте!» «Верю! Да верю же! Ну ты даешь! Да мы просто пошутили! Гора, правда ты шутил? Видишь, лежит и молчит! Че ты сразу бучу устроила? Радовалась бы! Столько внимания и все тебе! Вот дуреха! Вы все тут психи, что люд, что остальные! Деревня психов! Уймись! Обойдемся без твоих тощих прелестей! Кому ты нужна такая психованная? Сходи, сделай уколы от бешенства! А этого зачем развязала? Тоже из вашей коты? Или что? Максим, сюда!» Того два раза звать не пришлось. Растирая освобожденные запястья, кинулся к девушке. Та, продолжая стоять с занесенной над головой смертью, торопливо проговорила: «Сзади, за поясом, достань!» Еще ничего не понимая, он задрал на Дине рубашку и, увидев, что у нее за поясом, чуть не завопил от радости. Выпрямился, сжимая в руке револьвер. Док скис еще заметнее. Один из охранников попятился, вжавшись спиной в стену. Если бы не она, то бы и семенил спиной вперед до самого берега. Да уж, это не черные тигры. Даже стыдно, что попался таким слюнтяем. Бродяга, балдея от бесплатного зрелища, поощряюще выкрикнул: «Давай, парень, а теперь убей их всех!» Девушка, освободившая Макса, как раз занималась его колодкой. Хоть это ей не приказывали, но она, похоже, решила освободить всех или просто действует на автомате из-за испуга. Эйфория, вызванная приобретением свободы и оружия, немного схлынула, и Максу стало невесело. Готов в поселке далеко не пятеро, он насчитал 14, и не факт, что это все. В револьвере 6 патронов, да граната в руке не слишком воинственной девчонки. Хреновая ситуация. «Дин, ты одна пришла?» – прошептал над ухом. «Нет», – тихо ответила она, – «не бойся, все будет хорошо, наверное». В этот момент где-то за стеной отрывисто треснул винтовочный выстрел, а затем басовито бабахнул дробовик. Освобожденный негр, вскочив, многообещающе взвыл на одной ноте и, размахивая тяжеленной колодкой, бросился непонятно к кому. Макс даже вскинул револьвер, беря его на прицел, но не понадобилось. Подбежав к догу, тот заехал ему деревяшкой в висок. Белый год упал, как подрубленный, а штрафник, высоко подпрыгнув, приземлился ему на грудь пятками. Жестко, с ударом, до хруста костей. Потом, повторив незамысловатый прием еще дважды, не прекращая завывать, бросился на охранников. У тех не выдержали нервы. Один с криком помчался вдаль, вдоль стены, второй поднял над головой деревянный меч, а третий швырнул копье. Негр, поймав его на лету, ловко поднырнул под удар и уже через миг вонзил костяной наконечник в шею мечника. И тут же, выдернув, достал замешкающегося метальщика. Все так же, монотонно завывая, он, размахивая окровавленным оружием, бросился за третьим, отчего тот значительно увеличил скорость. За спиной предостерегающе закричал бродяга. Обернувшись, Макс увидел, что очухавшаяся гора поднимается. Даже с гранатой девичья рука оказалась не настолько сильной, чтобы утихомирить эту груду мяса надолго. Макс расчетливо выстрелил ему в лоб. С каждым убийством он становился все опытнее и даже в такой ситуации уже не забывал об экономии патронов. Из-за угла выскочила пара готов с копьями. Макс потянул за спусковой крючок. Промах. Но те резко передумали продолжать движение в выбранном направлении. Развернулись и бросились назад. Пуля догнала одного, но второй ушел. Макс было бросился следом, но вдруг нахлынула такая слабость, что в глазах потемнело. Он чудом удержался на ногах. Видимо, сказалась долгая неподвижность. Затекло все. «Максим, назад! Рядом со мной стой!» — резанул девичий крик. Когда взбесившееся зрение пришло в норму, увидел, как бродяга, подскочив к корчащемуся от боли раненому, врезал колодкой по затылку. Несмотря на сумасшедший блеск в глазах, действовал он здраво. Тут же вернулся назад, поигрывая прихваченным копьем. И правильно, за стеной поселка трещала винтовка, бил дробовик, стрекотали автоматные очереди. Над хижинами иногда проносились пули и картечины. Выскакивать, очертя голову на это безобразие, не лучшая идея. Макс наставил револьвер на старосту. Единственный из врагов, которого здесь не убили или хотя бы не покалечили до потери товарного вида. Не гот, но прихвостень готов. Хотя... Стар, подняв руки, покачал головой, сукоризной произнес. «Я видел бусы и свисток. Я знал, откуда они. И промолчал». «О чем он?» – воскликнула Дина. «Он не выдал готом меня, что у меня была вещь Люция и твоя». Староста пояснил. «Дина, ты по-своему выживала, а я по-своему. Люц жив или...» Девушка ничего не ответила, но он как-то понял. «Слава Богу! Я когда свисток увидел, так и подумал. Люц бы ни за что не отдал свое, а взять с живого не верится, что кто-то сумел бы». Макс понял главное. «Может, староста и не лучший в мире человек, но сейчас он не враг». Опустил револьвер, подошел к стене, подпрыгнул, легко подтянулся, на одной руке бросил взгляд наружу, и от сердца окончательно отлегло. Его товарищи были повсюду, возле ворот поселка, на берегу, на загадочном корабле. Враги тоже присутствовали, но лишь в виде неподвижных тел. Да и стрельба почти затихла, только где-то на границе зарослей продолжала трещать винтовка. Похоже, боя как такового и не было. Избиение младенцев. Вот стоило ему мудрить с рискованной разведкой, если все так легко получилось. Просто до неприличия легко. Олег был недоволен. «Макс, шестеро ушли. Как минимум шестеро. Мы до границы зарослей гнались, но они, сволочи, далеко опередили. Когда на берег выскочил, черные уже по рифам прыгали, а после бега с меткостью у меня вообще никак. 10 патронов высадил, и все впустую. А как отдышался, то уже не достать. Дистанция не для меня. Вот почему ты не вытащил второй ящик. Если я не перепутал, то там должна быть нормальная винтовка, а не этот огрызок». «Ну, ушли, черт с ними», — устало отмахнулся Макс. «Как это? Они же все расскажут о нас и о Липе». «Ну, расскажут, значит, расскажут. Так или иначе, все равно узнают». «А может, и не шестеро ушло, а больше. Мы же не знаем, сколько их было. Тут настоящий аншлаг. Корабль и две лодки». «Да и хрен на них. Шестеро или 15. Какая разница? Главное, что все хорошо». «Чё улыбаешься? Рад? А ты бы не радовался! 5 минут назад меня на куски разрезать собирались! Ты даже представить не можешь, как мне сейчас хорошо!» «Дурак ты, Макс! Думал, мы за тобой не придем? Забыл, как клялись тогда на корабле?» «Не забыл. Но кровь ведь не пили, значит, клятва недействительная!» «Ух, дурак ты, дурачище! Ты зачем вообще один полез? Самый сильный, да? Совсем отморозился? Знал бы, на полчаса позже подошел. Как раз бы успели тебе обрезать погремушки, нечего дураков плодить». «Ага, ты прав. К тому же после такого Лера мне будет ни к чему, и ты сможешь осуществить свою заветную мечту». «Не понял. Ты ж 5 детей хотел ей сделать». «А, вот ты о чем. Ну да, и не только ей, я это дело люблю. Морду бы тебе набить, да не поможет». «За то, что детей люблю? Ты не прав, это положительная черта характера». «Нет, за Динку. Зачем ее послал?» «Я послал? Ты за кого меня держишь? Да она сама помчалась, никого не спрашивая. Раздела Пашку, напихала под его тряпье гранаты, попросила дать ей 5 минут, а потом пошла в поселок». «А почему не остановил?» «Да потому что якорь не догадался прихватить. Без него ее на месте не удержать. Она или взбесилась, или влюбилась. Раньше от каждого шороха тряслась, а теперь на людей с гранатами бросается. Она вообще на гранатах свихнулась, ты заметил?» «Ладно, наши все целы». «Ясно дело. Луки у этих неудачников даже натянуты не были. А они почти все торчали под навесами у берега, прохлаждались на ветерке. Даже ты их не насторожил, не забаррикадировались в поселке. Место открытое, мы их как в тире перещелкали в первые секунды. Видел бы ты, какую очередь по ним Сашок выдал. Скосил, будто комбайном. Представляешь, они даже зашевелились не сразу. Какие-то заторможенные, сонные. Может, травки наживались». Труднее всего было подобраться поближе, но Динка показала дорогу удобную, и хорошо, что вы разобрались с теми, кто в поселке был. Там среди стен огнестрел уже не так рулит, как на открытом месте. Динка, а ты вообще как? Норма? Девушка еле заметно кивнула. Я так и подумал, обворожительно, как никогда. Макс только теперь заметил, что грубая лапа горы порвала рубашку таким образом, что сквозь прореху просматривались любопытные виды. Олег, естественно, изучал их с максимальным вниманием. Дина ничего не замечала. Выглядела она почему-то испуганно растерянно, и причины этого прояснились после нескольких тихих слов. «Рука затекать начала, а разжать не могу». «Не понял». Девочка показала гранату. «Вот, устала уже держать». Олег, перестав таращиться на изъян ее гардероба, невольно отшатнулся и с опаской уточнил. «А чеку куда дело? Где кольцо?» «Кличка? Не знаю. Было где-то, уронило, наверное, в песок упало». Уныло оглядевшись, Макс понял, искать здесь можно месяц. И без малейших перспектив. Если чем-то местные острова и были богаты, так это песком. Где она стояла тогда, отходила с места или куда отбросила кольцо? Ничего не помнит. Не до этого ему тогда было. Гранату жалко, но лучше остаться без нее, чем глупо погибнуть, пытаясь до последнего ее удерживать или хитрить, не имея опыта обращения с такими игрушками. Обхватив девичью ладошку, попросил: «Отдай мне, я придержу. Не бойся, пока этот рычаг прижат к корпусу, она не взорвется. Сама же знаешь. Ну, давай». «Боюсь». «Давай, давай, один пальчик, второй, еще один, ну вот и все». Подойдя к невысокой стене, заглянул за нее, убедился, что там безлюдный тупик, заваленный вязанками дровяка, и бросил гранату, отбежал, пригибаясь. Рвануло на удивление знатно, чуть уши не заложило. Высоко над головами просвистели осколки, над куполами крыш поднялось пыльное облачко, вокруг посыпались клочья высушенных водорослей. «Вот и все», — устало произнес Макс. «Гранату жалко, без толку рвануло», — вздохнул Олег. Из-за угла выскочил Сашок с автоматом на изготовку. Увидев, что все стоят спокойно, выкрикнул: «Что тут рвануло?» «Да расслабься», — ответил Олег. «Все уже». «А, ну ладно, Макс, ты как?» «Живой». «Ага, вижу. И это, что с тем негром будем делать?» «С каким негром?» — не понял Макс. «Каким-каким? Черным?» — пояснил Олег. «Да когда мы на берег выскочили и начали палить по навесам, готы проснулись и кто куда бросились, причем один к поселку помчался. И тут через стену перепрыгивает абсолютно голый негр, к тому же босой, и швыряет в бегунка копьем. Причем так бросил загляденье. Я первый раз увидел, как человека насквозь пробивают с легкостью, будто всю жизнь только этим и занимался. Убил этого и за вторым побежал, с голыми руками причем. Да так быстро, будто на скипидаре. Тот от него как от чумы помчался, как раз под наши выстрелы. Но ребята и не стали его убивать, поняли, что пользу приносит». «Я хотел», — заявил Сашок, — «но только патроны закончились. Пока перезаряжал, передумал. А чё его валить, если он на нас работает? Он потом с нами бегал за остальными и на корабль первым забрался. Там один год спрятаться пытался. Только без нас с ним разобрались. Этот дебил с перепугу в клетку со смертниками залез. Эти ребята до сих пор от счастья улыбаются. Видел бы ты, что они с ним сделали». «Да понял я, про кого вы. Штрафник это, я с ним вместе сидел». «Он масай. Он корову украл», – неожиданно произнес староста. «Что за масай?» – не понял Сашок. «Народ такой, африканский». «Корову?» – удивился Макс. «Откуда она здесь взялась?» «Да откуда все берется? Светляки». «К нам тоже забрасывало», — кивнул Олег. «Съедали, кормить их нечем на острове». «Потому что не умеете ничего», — нахмурился староста. «У нас держали раньше, пока готы не забрали». «Что за корова? У кого украл? Где?» — уточнил Макс. «Откуда мне знать? Эти, что на лодке его привезли, сказали, что корову украл, и все. Видать, у готов, у кого еще мог украсть. Остальное сами узнавайте». «Нормальный тип», — уточнил Сашок. «А кто его знает? Но он двух готов на моих глазах убил и за третьим погнался. Абсолютно дикий. Прыгал на человеке, пока грудную клетку в труху не разнес». «Ну, зверь», — одобрительно выдал Сашок. «Похоже, он и правда половину работы за нас сделал», — ухмыльнулся Олег. «Масаи вроде не дикари, но ребята не последние. Кажись, охотиться умеют хорошо. Странно, почему он не с готами?» «Может, штрафник?» — пояснил Макс. «За корову наказали. Не знаю, и не факт, что вообще к ним отношение имеет. Не все чернокожие враги. Может, предложим ему с нами уйти?» — сказал Сашок. «Ну, сходи, предложи, я не против. А где он?» «Наверное, домой вернулся, так что на пальмах поищи». «Что-то ты сильно раскомандовался», — притворно нахмурился Макс. «А как же иначе? Ты в следопытов-разведчиков играешь, а мы потом чью-то задницу из приключений вытаскиваем. Не командира, какое-то недоразумение. У тебя всего лишь один плюс. Ныряешь, как топор, а остальное сплошные минусы. И вот за что тебя девчонки любят. Почти так же, как меня, если не больше, а?» «Потому что, в отличие от тебя, я на мальчиков не засматриваюсь». «Пойдемте корабль посмотрим!» — по-детски звонко выкрикнул Сашок. «Обалдеть, какой здоровый! На нем, наверное, хоть вокруг света можно!» Макс возразил. «Ты лучше хватай всех наших и хорошо осмотрите поселок. Может, спрятался кто? Дина, а ты собери всех липовцев. Они забились по углам, надо вытащить, а на корабль я сам схожу, только сперва найду свою одежду». Давно у Макса не было такого прекрасного настроения. Теперь он точно знает, какие ощущения испытывает человек, которому за минуту до повешения выносят оправдательный вердикт. Только что он готовился к изуверским пыткам, а теперь окровавленные тела несостоявшихся палачей валяются на песке, а он снова на коне. Омрачает лишь промашка с этой неудачной разведкой. Ну кто же знал, что здешние готы не способны хотя бы символическое сопротивление оказать? Просто бегали под пулями, не пытаясь огрызаться. И такие разгильдяи, даже появление потенциальных лазутчиков их не насторожило. Совсем страх потеряли. Он ведь как лучше хотел, а в итоге опростоволосился. Ладно, хорошо, что все так закончилось. Но будущее станет уроком. Заодно и узнали новое. Не так страшен враг, как казалось. Есть элитные части, которых мало, и которые даже против автоматов могут огрызаться. И есть большинство. Трусы, способные гонять лишь малоопытных и слабо вооруженных. Это стадо поддерживает порядок на территории готов, а профи применяют для новых завоеваний и решения проблем, с которыми шайки надсмотрщиков не могут справиться. Логично, что таких опасных врагов мало. Вот их и берегут, стараясь любыми путями уменьшить потери среди них. Достаточно вспомнить того же Люца. Ему не пожалели отдать целый поселок, лишь бы помогал при захватах. Вблизи корабль показался еще больше, чем казалось издалека. Сперва Макс прошелся по мелководью, затем забрался на плоскую скалу, с нее по узким бамбуковым сходням поднялся на палубу. Здесь его дожидались семеро ребят. Пятеро возрастом от 20 до 23, если не больше. И парочка заметно более молодых, вряд ли им 18 исполнилось. У последних виднелись следы колодок, но старшая пятерка была без них. Макс поприветствовал их, понимающе уточнил. «Рабы?» Один кивнул. «Особые рабы. Элита». «Не понял». «Таких, как мы, черные не калечат». «Я думал, они со всеми так делают». «Нет, только с малоценными». Спокойствие и уверенный вид этого парня подсказывали, что вряд ли врет. Похоже, с ним обращались неплохо. «И в чем же ваша ценность?» «Мы построили челленджер». Заметив недоумение Макса, пояснил. «Так называется корабль, это написано на борту. Ты не видел?» «Да, наверное, с другой стороны. И для чего этот корабль, расскажи?» Указав в сторону той самой черной штуковины, что издалека казалась странной надстройкой, раб пояснил. «Это водолазный колокол. За ним главная лебедка, она опускает колокол в море. По бокам дополнительные лебедки, они для поднятия грузов со дна и для доставки к колоколу бочонков с воздухом, если он работает на большой глубине. Для малых и средних глубин есть компрессор, примитивный, с бамбуковыми трубами, но до 15 метров справляется». Макс присвистнул. «Я сразу догадался, что это водолазный корабль, но не понял, насколько все серьезно. А какие глубины у вас, средние и высокие?» «До 30 средние, дальше высокие». «Работали глубже 30?» «Не доводилось пока, ведь мы только начали. Челленджер построен 3 недели назад. Сейчас у нас стадия испытательных погружений и устранения мелких недоделок. То одно поправляем, то другое. Ведь пока не возьмешься за дело, а грехи не всплывут. На 40 метров колокол опускать пробовали, но без людей. Выдержал. Ходим от буя к бую, достаем то, что ныряльщики не смогли вытащить». «У нас когда-то тоже колокол пытались сделать, только его поломало давлением». «Нет, не давлением ваш колокол поломало. Он ведь открыт снизу, никак не раздавит. Каркас непрочный был, 100% из-за этого. Ведь главная проблема при непрочной конструкции – рассчитать ее так, чтобы она не опрокинулась и испытывала равномерную тягу от балласта. У нас это мешки с песком, вон, по кругу тянутся. Если с какой-то стороны они будут перевешивать противоположные, то колокол может перекосить, и тогда верхняя стена под давлением груза прогнется. Если каркас слабый, так вообще сплющит без перекоса». От этих технологических пояснений Макс поскушнел и вынес приговор. «Ребята, я не знаю, в каких вы отношениях с готами, но так как против нас не воевали, то мы вам ничего не сделаем. Можете взять воду и еду, а потом идите куда хотите, но челленджер останется у нас». Раб нахмурился и с легкой неприязнью поинтересовался. «Как тебя зовут?» «Максим, можно просто Макс. На земле меня звали Антон, а здесь я просто Пикар». «Макс, а почему ты нас возвращаешь готам?» «Во-первых, я вам не хозяин. Во-вторых, сильно бросается в глаза, что вы какие-то необычные рабы. Сомневаюсь, что вас вообще хотя бы раз били, не говоря уже об остальном. Подозреваю, жизнь у вас, если не прекрасна, то около того, и не вижу причин, чтобы вы захотели остаться. Я ведь даже не знаю, что с нами завтра будет, а уж дальше и не пробую загадывать. Мы не живем, мы выживаем. Раньше был обычный поселок, а теперь не пойми что». «Вот как? Максим, мы тоже раньше жили в обычном поселке, и у нас была мечта построить челленджер, а потом доставать со дна все, что туда светляки бросают. Мы думали, что иначе здесь жизнь не наладить, ведь нет ничего, кроме кокосов, кустов и кораллов. Даже плот сделали приличный из пальмовых стволов и малый колокол из переплетенных жердей и нескольких слоев липучки. Погружали с ним на 10 метров, а потом доставали с его помощью еще глубже. Когда пришли готы, их очень заинтересовал наш плот. Командир был то еще тварью, но не глуп. Узнав, что я могу сделать корабль, с которым и на 50 метров возможно погружаться и подолгу работать на дне, он отделил меня от остальных пленников, а потом уже в крепости Алариха мне предложили выбрать несколько помощников. Это было трудно, им не друзья мои нужны были, а мастера хорошие. Меня предупредили, что если кто-то окажется малополезным, его убьют, чтобы другим неповадно было. Мне пришлось, я лишь 2 смог спасти из своих, Пашу и Дедала. Паша с деревом хорошо работать умеет, а Дедал занимался конструированием челленджера. Он главный наш талант. Из другого поселка еще до готов к нам перешел, потому что мечта у нас с ним общая была. На мне был сам замысел и все, что касалось водолазных работ. Но корабль, по сути, сделал он. Мы работали больше 1,5 года. С нуля придумывали все. Чертежи, оснастку, талевую систему для подъема грузов и колокола. Конструкцию грузовой платформы, сам колокол, маски и ласты для водолазов, разжиженную липучку для предохранения от переохлаждения. А сколько возни было с компрессором, не представляешь. Мы все сделали. Не сами. 10 рабов в этом участвовали. Мы хотя и брались за инструменты, но в основном лишь руководили процессом, отвечая за все головой. Когда сломался руль на испытаниях, мастера, за него отвечающего, утопили. Но в остальном ты прав. Жили мы неплохо. Готы кормили нас на убой, не били, разве что относились как к собакам. Но для челленджера не жалели ничего, жертвуя другими проектами ради него. Мы получали лучшие бамбук и древесину, канаты, липучку, даже ценные материалы с земли. Автомобильную жесть и окошко, что на колокол пошло. В нем теперь даже на глубине не темно. проволоку, кованые, уключены, мелочи разные, и мы сделали то, что обещали. На сегодня Челленджер за время испытаний поднял со дна 12 легковых машин и один микроавтобус и кучу разной мелочевки. Могли бы и больше достать, но устроили длительные ходовые испытания. Вдоль расселены ходили на парусах и веслах. Маневры совершали разные заплывы на скорость, ну и останавливались у буев для поисковых работ. Док от радости чуть ли не танцевал. «Это ваш главный?» «Но он год, я знаю». «Тогда почему ты его назвал нашим?» «Я имею в виду тех, кто здесь командовал». «А, ну, тогда да. Он капитан, а гора его старший помощник. Еще охранников 13 рейл было. Макс, если мы вернемся без Челленджера, нас, наверное, прикончат. Или кастрируют. Но и без этого нам бы не хотелось возвращаться. Я не знаю, кто ты и твои ребята, но мы видели вас в деле. Это было круто. Готэм такой разгром давно уже не устраивали. Если вообще подобное бывало, хотелось бы в этом поучаствовать. Они отвыкли получать по шею, обленились, расслабились, вот и огребли по полной. Если не доверяете нам, то хотя бы помогите добраться до поселка, где черных еще нет. У вас не осталось никого там, у готов? Подруги, друзья? Да кто мог остаться? Подруг и друзей развезли по готским островкам, связи с ними нет никакой. Мы сами собой жили последние 7 месяцев. Док обещал с этим помочь, если справимся, но вера ему и остальным, так что теперь наш дом Челленджер. Макс указал на смертников, а эти почему с вами? «Лучшие наши водолазы, Харек и Гиря. Мы с ними сработались хорошо, они на особом положении последние 2 недели. Даже док закрывал глаза, что мы их подкармливаем и бережем. Ради выгоды на все готов пойти был. Ему ведь нужны результаты. Чем больше Челленджер поднимет добра, тем круче он возвысится». Макс не колебался. «Этих ребят будто сам Бог ему послал. Если вы останетесь с нами, то буду очень рад. К тому же, если вас отдать готам, вы вскоре построите новый Челленджер, а нам этого не надо». «Это точно. Без нас они его не повторят. У них вообще корабелов нет. Одно убожество создают из бамбука. Разве что лодки и каноэ более-менее мастерят. Хотя без смеха на них смотреть нельзя. Для себя мы сами делали. Но жаль, что ты лишь из-за этого нас берешь». «Не только», — усмехнулся Макс. «Я тоже своего рода водолаз, так что коллегам просто обязан помочь». Пикар улыбнулся. «Хотя до наших глубин тебе далековато, но все равно приятно, что о своих заботишься». Макс уточнил. «Насколько вы ныряли?» «Колокол с водолазами опускали на 25, потом Харек и Гиря работали. До дна там было 28, но они достали». «А я на 38 доставал, так что еще не ясно, кто из нас круче». «С тем колоколом, который раздавило?» «Нет, просто с грузом». «Не верю. Маска и ласты еще были». «Да все равно не верю». Олег, поднявшись на палубу, подтвердил. «Своими глазами видел, как он достал оттуда 2 ящика». Поверить, что он туда нырнул, было трудно, но в то, что эти штуки на полпути болтались, его дожидаясь, вообще невозможно. Так что это чистейшая правда. Пикар покачал головой, все равно не верится. Олег скинул карабин. «Видишь? Я назвал его «Штучка». Он 8 месяцев дожидался меня в одном из контейнеров на этой глубине». «И как ты смог подняться с такой тяжестью? Или веревками привязывал?» – уточнил один из смертников. «У контейнеров была положительная плавучесть. Я вытащил их из затонувшего вертолета, и они сами всплыли», — пояснил Макс. «И насчет 38 сомнения есть. Нырял в отлив. Глубину замеряли самодельным лотом, и веревка неизвестно насколько вытянулась при этом. Думаю, там не больше 35 было, но не меньше 30». «Да ты киборг!» — наконец-то поверил Пикар. «Случайно не тот вертолет был, на котором Энн сюда попал?» «Он самый». «Теперь понятно. Мы ждали возвращения черных тигров, чтобы им заняться. Стоим здесь 2-й день уже. Док говорил, что Эна должны взять живым и заставить выдать место. Если там груз таких контейнеров, то теперь понятно, почему решили заняться вертолетом, хотя на буях полно машин оставалось». «Про контейнеры знал только Эн», — возразил Макс. «Ты уверен? Нас бы за обычным разбитым вертолетом в такую даль гнать не стали». «А до этого вы не поднимали вертолеты?» «Нет». «Там народ собрался», — сообщил Олег. «Ты сказал липовцев из нор повытаскивать, вот и вытащили». «Ладно, пошли к ним, надо пообщаться». Уже спускаясь по сходням, остановился, обернулся и уточнил. «Пикар, ты ведь русский. Почему корабль назвал так, да и прозвище у тебя не наше?» «Готы не любят русские названия, имена и клички, очень не любят. К тому же Челленджер – легендарное исследовательское судно, дно океанов изучало. А пикаром я был еще до готов и вообще на земле». «Не по-нашему звучит». «Конечно, он швейцарец, создатель батискафа Триест-1 и один из тех, кто достиг на нем дна глубоководной впадины. Абсолютный рекорд погружения, никем еще не побит». Батискаф «Триест» спущен на воду в 1953 году. В 1960-м Жан Пикар, сын конструктора Агюста Пикара, и Дон Уолш совершили на нем погружение до отметки 10 919 метров в Марианской впадине. До сих пор этот рекорд не побит ни одним пилотируемым или беспилотным аппаратом. «Так ты еще на Земле этим делом увлекался?» «Да», усмехнулся Пикар, «я судомоделист, но вообще-то по духу псих-глубоководник. У меня мания глубины, подводные лодки собирал, естественно, модели. Знаешь, как переводится «челленджер»?» «Претендент?» «Ну, можно и так, но лучше бросающий вызов». «Ну так что, будем бросать вызов?» «Да легко. Знаешь, я почти уверен, что мы с тобой неплохо сработаемся». «Взаимно». С липовцами все прошло просто. Никто из них не питал ни малейших иллюзий в отношении готов. Все понимали, что без Люца Липа повторит судьбу других разоренных поселков. Впрочем, по вождю-садисту никто не скорбил. Все обстояло как раз наоборот. А когда узнали, от чьей руки он погиб, на Макса начали посматривать, как на десницу Господню. В общем, никаких проблем с уговорами не возникло. Липовцы дружно и совершенно добровольно засобирались переезжать. Они даже не уточняли дальнейшие планы Макса и его компании. Им было все равно, что и как дальше будет. Здесь и сейчас оставаться нельзя, и это главное. Макс и сам не знал, что будет дальше, но кое-какие идеи начали вырисовываться. Пока что он сам не их пугался, но дай время, может и вырастет что-нибудь приличное. Особенно если поговорить кое с кем, расспросив дотошно и вдумчиво. Как-то само собой получилось, что сборами липовцев начал заведовать староста. Хотя Макс не особо ему доверял, но не мог не отметить его полезности. Командовал он эффективно. Не упускал ни одну мелочь, ничего готам не оставлял. Нехитрая утварь, запасы тряпья и кокосового волокна, корнеплоды с огородов, орехи, соль, корзины. Даже жерди выламывали из построек, увязывая, и шары выдержанной высококачественной липучки тоже не забыли. Врагу достанутся голые стены, причем частично разрушенные, и засыпанные колодцы. Корабельными делами Макс поставил командовать Пашу и не пожалел. Тот знал все о каждой посудине, даже о скорлупке черных тигров. До килограмма представлял их возможности и загружал четко. Ни малейшего крена не допустил и палубы не загромоздил. В Липу Макс пришел на одном корабле. Назад возвращался с целым флотом. Громадина Челленджера, если не вспоминать несколько сомнительный рассказ бродяги, то вполне вероятно это самое большое судно в мире. Скромное и неказистое корыто черных тигров, здоровенное каноэ гонцов, на свою беду не вовремя остановившихся на острове, и маленькая лодка, приписанная к хозяйству Пикара. В ней втроем еле-еле можно разместиться. Она была сконструирована для поисковых работ. На корме оборудован пост наблюдателя. Удобная скамейка, катушка, лота на корме и закрепленный на левом борту прибор для наблюдения за глубинами. По сути, усовершенствован аналог той корзины без дна, с помощью которой 3 дня назад следили за самоубийственным погружением Макса. Несмотря на громоздкость и необычность конструкции, ходовые качества Челленджера оказались вполне приличными. В скорости он лишь немногим уступал легкой скорлупке черных тигров. Если поднажать, то можно успеть вернуться к завтрашнему вечеру. Но Макс не торопился. Он знал, что далеко не всех врагов удалось уничтожить. Многие ушли и, скорее всего, доберутся до своих. Служба гонцов у готов есть. И очень скоро и главари узнают о новой угрозе и зашевелятся, как растревоженные муравьи. Но сразу нашествие не организуют. Пока до Алариха дойдет весть, пока он отреагирует, пока разведку пошлют, пока дождется возвращения разведчиков, до начала настоящей войны время есть. И надо его использовать на полную катушку. Макс повел флотилию к дальнему бою.